Глава 25. «Ты голодна?» — спросил Лем, когда мы стояли у него на кухне, глядя друг на друга поверх кухонного стола. Мы приехали к нему домой в Малибу, чтобы побыть наедине. Лем даже не спросил, останусь ли я на ночь. Он предположил это, а я не стала его поправлять. «Нет», — я покачала головой и скрестила руки на груди. «А ты?» Его глаза сузились, и он тоже покачал головой. Он стоял, прислонившись спиной к кухонной стойке и скрестив руки на груди, совсем как я. В своих брюках и рубашке он выглядел устрашающе горячим. Мы жадно смотрели друг на друга, когда он оттолкнулся от стойки и направился ко мне. Он взял меня за руку и потянул за собой, пока мы не оказались в его гостиной. Шторы были опущены, но несколько ламп, расставленных по всей комнате, освещали пространство мягким светом. Лиам провел меня вглубь комнаты, а затем отпустил мою руку, чтобы включить музыку. По комнате разнеслась песня «Arctic Monkeys» «Do I Wanna Know». Я наблюдала, как он положил пульт обратно на проигрыватель, а затем медленно повернулся. На его лице появилось угрожающее выражение, и я прикусила губу, когда его глаза начали откровенно изучать мое тело. Никто из нас не произнес ни слова, когда он направился к дивану. На нем не было подлокотников, поэтому Лиам сел на край, положив руки между расставленными коленями и наблюдая за мной. «Разденься для меня, Кинсли», — пробормотал он охрипшим голосом. Его приказ застал меня врасплох, и у меня перехватило дыхание. Я оглянулась через плечо на окна, но за нами никто не мог наблюдать. Мы были совершенно одни. Я представляла этот момент с тех пор, как впервые увидела его, и теперь, когда он был передо мной, я не могла успокоиться. Я облизнула пересохшие губы и уставилась на Лема. Он с вызовом приподнял бровь, и я позволила его взгляду и рок-музыке соблазнить меня. Я сбросила кеды и носки, подмигнув Лему. Он усмехнулся, но его затуманенный взор так и не прояснился. Я потянулась к молнии на своих джинсах и медленно расстегнула ее. Взгляд Лема проследил за моими руками, которые стягивали джинсы вниз по ногам. Я отбросила их в сторону и снова выпрямилась. Собираясь на игру дома, я очень тщательно выбирала нижнее белье. Светло-розовый материал, отделанный шелковым кружевом, нежно ласкал мою кожу, когда я двигалась. «И футболку тоже», — потребовал он, пока я стояла, ожидая, когда он подойдет ближе. «Такой требовательный?» — дерзко пробормотала я. Я скрестила руки и стянула футболку с логотипом нашей команды через голову. Лишившись ее, я оказалась во власти его пристального взгляда. Я взглянула на свой светло-розовый лифчик из комплекта. Сквозь тонкую ткань были видны очертания моей груди и сосков, и когда я подняла взгляд, Лем приподнял уголок рта в дьявольской ухмылке. Он выглядел как воплощенная в жизнь фантазия. Его подтянутые ноги обтягивали темно-синие брюки. Его сильные предплечья выглядывали из-под белоснежной рубашки. У него все было под полным контролем. Я хотела, чтобы он перестал притворяться. Хотела, чтобы он простонал мое имя и забыл, что именно он обладает властью. Я завела руку за спину и дотянулась до застежки лифчика, теребя ее в руках, пока тонкий материал не поддался. Когда прохладный ветерок коснулся моей груди, я поняла, что пути назад нет. Я позволила бретелькам скользнуть вниз по моим рукам, а затем и бюстгальтеру упасть поверх футболки к моим ногам. «Ты такая чертовски сексуальная!» — простонал он хриплым голосом. Я прикусила губу и наслаждалась его комплиментом, когда мои пальцы нащупали край нижнего белья. «Нет, иди сюда», — приказал он, вставая с дивана. Я убрала руки с трусиков и подошла к нему, нервничая из-за того, как отреагирует мое тело, когда он, наконец, прикоснется ко мне. «Ляг на диван», — проинструктировал он. Я сделала, как он сказал. Мои каштановые волосы рассыпались веером вокруг лица, а несколько шелковистых прядей каскадом не спадали на шею и грудь. Он подошел и навис надо мной. Его руки пробежались по моему телу, откидывая волосы в сторону и обхватывая мои груди. Он завладел всем воздухом в этой комнате, пока его пальцы играли с моими сосками. Я откинула голову назад и застонала, когда он обвел контур моей груди, а затем наклонился, чтобы провести языком по тому же месту. Его рот накрыл каждый сосок, и я почувствовала, как под моим шелковым нижним бельем скапливается влага. Я ненавидела тот факт, что он все еще был полностью одет. Я чувствовала, что нахожусь в его власти. Но затем протянула руку и обхватила его член через материал дизайнерских брюк. Он ощущался толстым и твердым под моей маленькой ладонью. Я провела пальцем по его длине и облизнула губы, когда услышала его тихое шипение в ответ на мое прикосновение. Он отстранился, убрав мою руку, чтобы расстегнуть рубашку и отбросить ее в сторону. Его чувственные мускулы придавали ему агрессивный, суровый и неукротимый вид. Его татуировки подчеркивали четкие контуры, и мне хотелось протянуть руку и провести по каждой черной линии. Его руки опустились, чтобы расстегнуть брюки, и я с напряженным вниманием наблюдала, как он вытаскивает черный кожаный ремень из петель. Его озорная ухмылка подсказала мне, что он знает, о чем я думаю. Я почувствовала, как вспыхнули мои щеки, когда он, наконец, расстегнул брюки, но пока не стал их снимать. Он подошел и встал у меня между ног. Он и так был выше меня, но когда я легла, наше положение изменилось еще больше. Я почувствовала себя маленькой и беспомощной, особенно когда он наклонился и стянул трусики с моих ног. Я приподняла бедра, чтобы он мог опустить их ниже, и знала, что под этим углом он видел меня всю. Его взгляд сосредоточился у меня между ног, и он практически облизал губы, прежде чем наклониться, чтобы быстро попробовать меня на вкус. Я не была готова к его прикосновению и подскочила, когда его губы коснулись комочка нервов. Это было слишком интенсивно, и я слегка пошевелила бедрами, пытаясь притупить сильное ощущение. У меня ничего не вышло. Его сильные руки раздвинули мои бедра, так что я оказалась полностью обнаженной перед ним. Он смотрел на меня снизу вверх, а его язык скользил туда-сюда, доводя меня до исступления страсти и вожделения. Я не могла больше ждать. Я протянула ногу и прижала ступню к его длине. Он был твердым, как скала, и я хотела знать, каково это — чувствовать его глубоко внутри себя. Мне хотелось обвиться вокруг него и выкрикивать его имя. «Маленькая жадина», — заметил он с мрачной ухмылкой. Он убрал мою ногу и попробовал меня еще раз, прежде чем выпрямиться во весь рост. Он полез в задний карман, достал презерватив и, наконец, сбросил брюки и боксеры на пол. Я видела его раньше, но с этого ракурса просматривался каждый дюйм его бархатистой кожи. Он умело натянул презерватив, а затем обхватил мои бедра своими сильными руками. Я взвизгнула, когда он подтянул меня к краю дивана, так что моя задница оказалась практически на весу. Он развел мои ноги в стороны и согнул их в коленях, пока не занял идеальное положение. «Ты хочешь этого, детка?» — спросил он резким тоном. Я мгновенно кивнула. Это был не тот вопрос, над которым мне необходимо было подумать. «Да», — сказала я, умоляя его погрузиться в меня. Мышцы его живота напряглись, когда он расположился у моего входа. Я попыталась охватить все сразу. Его мускулистые руки, сильные бедра, божественные губы и темные глаза, которые были устремлены прямо на то место, где вот-вот соединятся наши тела. Когда он начал входить в меня, я простонала его имя, и он не остановился, пока не вошел в меня целиком. «Чёрт!» — прорычал он, растягивая это слово так, что оно прокатилось дрожью по моей спине и заставило пальцы ног подогнуться. Как только он вошел в меня, пути назад не было. Лиам не был медлительным и уравновешенным парнем. Он был спортсменом мирового класса, чье тело было создано для спортивных состязаний профессионального уровня. И в тот момент я поняла, что оно также было создано и для секса такого же масштаба. Он скользил в меня и выходил, снова вгоняя себя по самое основание. Угол наклона давал ему такой контроль, что я не могла сдержать тихих стонов, которые срывались с моих губ каждый раз, когда он выходил и погружался обратно. Затем он наклонился и схватил меня за руки. «Перевернись, детка», — скомандовал он. Лиам приподнял меня и развернул так, что я оказалась, стоя на четвереньках, на мягкой коже его дивана. Он тут же снова погрузился в меня, как будто не мог выдержать нескольких секунд пустоты. Его руки крепко сжимали мои бедра, когда он входил в меня снова и снова. Я теряла рассудок с каждым толчком и была беспомощна, пытаясь его сохранить. Он протянул руку и начал поглаживать чувствительный бугорок в такт движением своих бедер. Я резко кончила, прижимаясь к нему спиной. О, боже, это было так чертовски приятно. «Я каждый раз чувствовал, как ты крепко сжимаешься вокруг меня», — пробормотал он, снова меняя положение наших тел. Он лег на спину, и я оседлала его. Было восхитительно сексуально скакать на нем. Мне нравилось быть сверху, доставлять ему удовольствие, как он только что доставлял его мне. Я обхватила ногами его колени и медленно поднялась, прежде чем позволить своему весу опустить меня обратно. Я чувствовала, как он вздрагивает каждый раз, когда я это делала, а его тихие хриплые стоны только подстегивали меня двигаться снова и снова. «Вот так, прижмись ко мне, оседлай меня, детка», — приказал он. Я сделала так, как он сказал, замедляя наш темп до безумной скорости. Его руки сжимали мою задницу достаточно сильно, чтобы оставить следы. Он позволил мне двигаться вверх и вниз еще несколько раз. Но потом я поняла, что зашла слишком далеко. Он схватил меня за бедра и вернул себе контроль, начав входить и выходить из меня в своем темпе. Я была вынуждена подчиниться, когда он дернул меня за волосы так, что моя спина выгнулась дугой. «Да, вот так», — сказала я ему, почувствовав, как он задевает то место, которое могло заставить меня снова закричать. Я чувствовала себя дикой и разгоряченной. Наше тяжелое дыхание смешалось. Наши прикосновения сливались в симфонию восхитительных звуков. «Лиам», — выдохнула я, пока он продолжал входить в меня. Я знала, что долго не продержусь. Его пальцы прикоснулись к клитору один раз, второй, а потом я испытала очередной оргазм, который был сильнее и продолжительнее, чем в первый раз. Он не останавливался, усиливая мое удовольствие и доводя себя до оргазма. И как только мое наслаждение начало ослабевать, я почувствовала, как он кончил, горячий и твердый внутри меня. Я знала, что если бы на нем не было презерватива, то теплая жидкость растеклась бы у меня внутри. Но эта мысль заставила меня задрожать от вожделения. «Кинсли», — стонал он снова и снова, пока, наконец, мы не остались лежать в тишине и спокойствии. Я прижалась к нему спиной так, что мои волосы упали ему на шею, его грудь вздымалась и опускалась подо мной. Мы лежали так, пока наше дыхание в конце концов не нормализовалось. «Мне нужно еще раз принять душ. Пойдем», — сказал он, садясь и увлекая меня за собой. Мои ноги превратились в желе, и я рассмеялась, когда попыталась встать. «Иди сюда», — сказал он, подхватывая меня на руки и поворачивая таким образом, чтобы я могла обхватить ногами его талию. Я рассмеялась, когда он понес меня в свою спальню. «Это было», — начала я говорить с ошеломленным выражением лица. «Чертовски потрясающе», — закончил он за меня, прежде чем запечатлеть поцелуй на моих губах. Я усмехнулась и решительно согласилась. Он не отпускал меня, пока вода не нагрелась, и даже тогда, когда мы зашли в душевую, намылил меня и помог вымыть голову. «Значит, ты не фанат стандартной миссионерской позы?» — пошутила я, оборачивая полотенце вокруг себя. Он лукаво посмотрел на меня. «Только не тогда, когда у меня есть возможность поиграть с таким телом, как у тебя», — подмигнул он. «А теперь я умираю с голоду. Поможешь мне приготовить ужин?» Я последовала за ним с улыбкой на лице. «Только если ты скажешь мне, Кинсли Брайант, ты самая сексуальная девушка, которая у меня когда-либо была. И ни одна девушка не сравнится с тобой. Даже модели, с которыми я спал». Лиам остановился и повернулся ко мне, выгнув бровь. «Ни одна другая девушка не сравнится с тобой», — ухмыльнулся он, подходя ближе ко мне и наклоняясь, чтобы его лицо было на одном уровне с моим. «Все они были никем, и мы с тобой играем на совершенно другом поле, Кинсли». Я дерзко улыбнулась, прежде чем наклониться вперед и поцеловать его в кончик носа. Затем я развернулась и шлепнула его по заднице. «А теперь накорми меня», — пошутила я и быстро убежала, прежде чем он успел шлепнуть меня в ответ. Я, конечно, оказалась недостаточно быстра, и он поймал меня, одарив дерзкой ухмылкой с сексуальными ямочками на щеках. Пока Лиам доставал ингредиенты для нашего ужина, я взяла свой телефон, чтобы позвонить Бекке. Мне до смерти хотелось узнать, как обстояли дела у них с Пенном. Она ответила после четвертого гудка. «Сейчас не совсем могу говорить. Пен пытается вернуть мое расположение». Я начала истерически смеяться. «Он сейчас рядом?» «Да, вообще-то я у него дома в Малибу». «Эй, мы тоже в Малибу?» «Хорошо. Возможно, мне придется остаться у вас, в зависимости от того, как пройдут следующие несколько часов», — пошутила Бекка. Я отодвинула телефон от уха. «Бекка сказала, что, возможно, ей придется остаться у нас ночевать». Лиам приподнял бровь. «Надеюсь, ей понравится, как ты выкрикиваешь мое имя». У меня отвисла челюсть. «Боже мой, Бекка, если ты это слышала...» Я услышала, как она сказала «фу!» еще до того, как поднесла трубку обратно к уху. Я рассмеялась. «Извини, его невозможно усмирить, он такой же, как Майли». Примечание. Отсылка к песне «Can't be tamed» исполнительницы Майли Сайрус. Конец примечания. Я покачала головой, глядя на Лиама, но не смогла стереть улыбку со своего лица. Он невинно пожал плечами. «Вы двое — настоящие извращенцы. Возможно, мне придется остаться у Пенна, чтобы уберечь свои уши от вашего безумия», — сказала она. Я услышала, как Пен засмеялся на заднем плане. «Ладно, позвони мне, если я тебе буду нужна. И серьезно, Бекка, выслушай Пенна». Лиам закричал, чтобы она тоже могла его услышать. «Да, дай моему другу второй шанс». «Хорошо, хорошо. А теперь я отключаюсь. Пока, Бэкс». Завершив звонок, я обошла стойку и начала помогать Лиаму с приготовлением ужина. Он дал мне одну из своих футболок, которую я надела поверх своего нижнего белья. И, казалось, он не мог удержаться от того, чтобы при каждом удобном случае не запустить руки под ее подол. Я помешивала пасту, пока его рука была на моей заднице. Я резала помидоры для салата, а он обнимал меня за талию, наблюдая, как я готовлю. «Ты ведь понимаешь, что у нас уже только что был секс, да?» — пошутила я, поворачиваясь, чтобы целомудренно поцеловать его в губы. Я почувствовала его твердые мускулы, когда повернулась обратно. «Боже, он был в хорошей форме!» «А ты понимаешь, что, как твой парень, я имею право оценить, насколько сексуально ты выглядишь в моей футболке?» — пошутил он, прежде чем приступить к приготовлению чесночного хлеба. «Мне странно думать о том, что ты мой парень», — смущенно призналась я. «Почему?» — спросил он, разогревая духовку. «Я имею в виду, что я совсем недавно видела, как сотни тысяч человек скандировали твое имя. Разве это не безумие?» «Можно было бы подумать, что это могло затуманить мой рассудок, но на самом деле ты действительно хороший парень», — он рассмеялся. «Честно говоря, я все еще чувствую себя тем же маленьким пацаном, который изо дня в день проводил свободное время, играя на футбольном поле возле своего дома. Только немного мускулистее», — подмигнула я, и он покачал головой с легкой ухмылкой. Мы закончили готовить и сели ужинать за его столом. Я распахнула ставни, чтобы у нас был прекрасный вид на океан и закат. Было приятно просто быть рядом с ним после хаоса последних нескольких дней. Он был измотан после долгого дня, поэтому мы быстро привели кухню в порядок, а затем уютно устроились на его кровати. Между нами все было так естественно. Уверенность Лиама облегчала каждый шаг, который должен был быть неловким. Еще до того, как я попросила об этом, он достал для меня мочалку и запасную зубную щетку на случай, если я не взяла свою. Что, конечно же, не могло произойти. Затем он откинул одеяло с кровати, чтобы я могла просто лечь рядом с ним. Я попыталась унять головокружение, когда прижалась к нему и вдохнула его мужской аромат. «Будьте спокойны, друзья!» Мои пальцы прошлись по его рельефному прессу, восхищаясь каждым контуром. «Теперь это твоя жизнь. Ты тот человек, который спит рядом с этим рельефным прессом. Кроме того, этот пресс принадлежит мужчине, у которого, вероятно, серьезные неврологические нарушения, поскольку из всех моделей в мире он выбрал тебя и твою плоскую задницу». «Эй, мне нравится твоя задница, и она не плоская», — сказал он сразу после того, как я поняла, что мой внутренний монолог на самом деле не был внутренним. «Кроме того, я — это нечто большее, чем просто мой пресс». «Конечно же, это так, малыш, конечно. Не волнуйся, пресс. На самом деле я здесь ради тебя». «Все еще вслух», — улыбнулся он, притягивая меня к себе.